40. Каждый человек даже в обиходе в своем являет особенности своей природы. Немногие особенно любят синеву горных вершин, являя там лучшую утвержденность духа. Другим нужна зелень, ее называют цветом надежды. Третьи живут в теснинах городов и там чувствуют себя отлично. Различны будут и молитвы таких людей. Мало они поймут друг друга. Потому нужно воспитывать сознание, чтобы оно сделалось терпимым и могло прикасаться к разным граням бытия.